Глава 7, в которой совершается подлое предательство. Мэлори с отвращением оглядела себя. «Я никогда в жизни не надевала платьев. Что случилось? Почему я проснулась в стеклянном ящике?» Джаред покачал головой. «Мы не совсем уверены, но, кажется, гномы каким-то образом тебя похитили. Ты что-нибудь помнишь?» «Помню, я укладывала сумку после соревнований», — пожала плечами сестра. «И какой-то мальчик сообщил, что у вас неприятности». «Тише!» — перебил ее Саймон и показал в карьер. «Пригнитесь!» Все трое легли в траву и заглянули за край обрыва. Они увидели гоблинов, друг за другом появлявшихся из пещеры. Зеленые чудовища кувырком вылетали наружу, скрежеща зубами и лая. Затем, обнюхав воздух, выстраивались чередой. За ними показался огромный монстр с сухими сучьями вместо волос на голове. Кожа у великана была землистого цвета. В лохмотьях, надетых на нем, угадывались остатки одежды давно прошедших времен. Два кривых рога росли на его лбу над бровями. Из пещеры вышел Кортинг с придворными. За ними еще гоблины. Эти тянули телегу, доверху заваленную сверкающим оружием. Впереди последней группы гоблинов, спотыкаясь, брел пленник. Ростом со взрослого человека, с мешком на голове и со связанными грязной веревкой запястьями и лодыжками. Что-то в облике этого человека показалось ребятам знакомым. «Кто это?» – прошептала Мэлори, прищурившись. «Отсюда не видно», – отозвался Джаред. «Зачем им пленник?» Кортинг нервно откашлялся, прочищая горло, и выкрикнул, как только над толпой повисла тишина. «Великий лорд Мульгарат, мы благодарим тебя за честь, которую ты оказал нам, позволив служить тебе!» Мульгарат остановился. Гоблины отогнали пленника, тыкая в него острыми палками, подальше от того места, где встал их повелитель. Монстр, как гора, возвышавшаяся над остальными чудовищными существами, повернул рогатую голову в сторону гномов и презрительно ухмыльнулся. Джаред судорожно сглотнул. Мульгарат. Это имя, ничего не значившее для него прежде, теперь внушало страх. Даже зная, что монстр не может его видеть, мальчик чувствовал, как темные глаза чудовища следят за всеми вокруг, и ему захотелось пригнуться еще ниже. «Здесь все оружие, которое я просил!» Громовой голос Мульгарата эхом огласил каменоломню. Он указал на телегу. «Да, да, конечно!» – поспешил заверить его предводитель гномов. «Это демонстрация нашей верности тебе и полного подчинения новому порядку. Более отточенных клинков, выкованных с таким мастерством, тебе нигде не найти. Клянусь своей жизнью!» «Неужели? А это что?» Мульгарат вытащил из своего огромного кармана книгу. Ребята узнали в ней поддельный путеводитель, который Джаред подсунул гномам. «Может, поклянешься жизнью, что и это та самая книга, которую я велел тебе добыть?» Король гномов задрожал. «Я все сделал, как ты и просил!» Размахивая потрепанной книгой в воздухе, монстр громко рассмеялся. Джаред вдруг осознал, что уже слышал этот смех. Точно так же смеялся не Джаред в коридоре школы. Джаред громко ахнул и тут же получил от Мэлори тычок локтем в бок. «Тебя обманули, предводитель гномов. Неважно, я уже получил путеводитель Артура Спайдервика. Это последняя вещь, которой мне не доставало, чтобы начать царствовать здесь». Кортинг низко склонился перед монстром. «Ты действительно величайший из всех! Ты истинный хозяин нашего мира!» «Я-то настоящий хозяин! Да вот не уверен, настоящие ли вы слуги!» Мульгарат поднял руку, и гоблины с готовностью уставились на него. Убейте их!» Все дальнейшее происходило так быстро, что Джаред не успевал следить за событиями. Гоблины, зеленой волной хлынув вперед, набросились на гномов. Некоторые подхватили выкованное подземными умельцами оружие. Большинство же просто атаковало с помощью собственных когтей и зубов. Гномы растерялись, закричали, и нескольких секунд паники и смятения оказалось достаточно, чтобы гоблины в момент одолели их. Джаред видел, как один гоблин впился зубами в горло гнома, пока другой подземный житель отбивался сразу от трех зеленых чудовищ, навалившихся на него и рвавших беднягу когтями. Кровь заливала камни на дне карьера. Джареда охватили слабость и оцепенение. Он никогда не видел прежде, как кого-нибудь убивают. Глядя вниз, он почувствовал, что его сейчас вырвет. «Нужно остановить их!» «Нам одним не справиться», — возразила Мэлори. «Посмотри, сколько их!» Джаред покосился на меч, который его сестра все еще сжимала в руке. На его остром лезвии сверкнул первый луч восходящего солнца. «Вряд ли одним клинком победишь такую ораву гоблинов». «Мы должны обо всем рассказать маме», — сказал Саймон. «Она нам не поверит», — откликнулся Джаред. Рукавом куртки он вытирал катившиеся по лицу слезы и старался не смотреть вниз, где повсюду в пыли и крови валялись растерзанные тела. «Разве она поверит во все это?» «Все же надо попытаться», — решительно произнесла Мэлори. Итак, под крики и стоны, еще долго доносившиеся до них из старой каменоломни, сестра и братья Грейсы направились в сторону своего дома.